Глава 10. Пришлепнутый. Наверное, при таком громадном росте у него просто кровь до головы не доходит. Явно застревает где-то посередине. Хорошо, хоть пирожные и правда пригодились. Их я сразу вручила секретарше. Сугубо и в дипломатических целях. Нина оказалась милой девчушкой 23 лет. Худенькая, миниатюрная, в модных очках на половину лица. Я уже успела стянуть с себя шапку, повесила пуховик в гардеробной и теперь ходила следом за ней, внимательно слушая ее наставления. И благодаря пирожным Нина начала с особенно ценной информации, с правил выживания в этой компании. Их оказалось всего три. Первое, серьезно говорит Нина, в глаза боссу долго не смотреть. Он у нас как тигр бешеный, сразу бросается. Ага, с обнимашками. Второе, страх по возможности стараться не испытывать. Он его чует, сожрет и косточки не оставит. Мне в этом помогают медитации по утрам перед работой. Могу сбросить ссылку на канал. Да вроде я пока справляюсь. Это пока. Утешительно. По-доброму заверяет Нина. Скоро завоешь. Ну ладно, скинь на всякий случай. Хорошо. Так, третье. Нина ответственно поправляет свои очки. На все, даже самые невозможные распоряжения, отвечать сделаем. Прямо с душевным порывом. А потом что? Потом делать, разумеется. Молча и желательно без вопросов. А как делать-то, если это невозможно? Нина тяжело вздыхает, явно размышляя о том, как объяснить святые истины наивному младенцу. Ты слышала истории о том, как охотники, за которыми гнался медведь, от страха на самую верхушку деревьев без сучков залезали? Или как от мощного выброса адреналина через 20-метровые заборы прыгали? Нет. А босс наш, к сожалению, слышал и действует с нами по такому же принципу. Подгоняет, злится и рычит. Да уж, не сладко тут у вас. Но зато платят очень хорошо. И наши дизайнеры участвуют в самых престижных проектах страны. Так что начальник у нас просто золото. Говорит Нина уже гораздо громче. И взглядом выразительно указывает куда-то в бок. Посмотрев в ту сторону, вижу, что мы как раз только что прошли мимо камеры. Миленько. После короткой экскурсии по офису Нина приводит меня в кабинет, где уже сидят две женщины лет 35. Обе при полном параде, в брючных костюмах, на шпильках и при макияже. И обе, кажется, не очень-то мне рады. Девочки, это Ира, представляет Нина. Наш новый дизайнер, Заман Исхарович, утвердил ее на работу по проекту Аверина. Одна из женщин изящно вскидывает бровь. И сколько же лет нашему новому дизайнеру Ирине? Мое имя она выделяет особой раздражающей интонацией. 21. Отвечаю, тоже приподнимая бровь. Надо же! И прямо с порога утвердили на Аверина? Наигранно удивляется другая. Талантливая, наверное. Женщины ехидно переглядываются. Так, ну здесь хотя бы сразу все понятно. Стандартный змеюшник. Мысленно делаю пометку всегда держать компьютер на пароле. И тоже тепло улыбаюсь этим дамам. Так, Ир, продолжает Нина. Я уже подготовила всю информацию по проекту. Сегодня до 5 часов у тебя ознакомительный день. Никто ничего требовать не будет. По всем вопросам обращайся к девочкам, либо пиши мне. Хорошо. Когда Нина уходит, девочки делают себе кофе, открывают коробку конфет и начинают болтать о новогоднем корпоративе. Громко смеются, также громко хлебают кофе. И то и дело на меня поглядывают. «Ирочка, если есть вопросы, ты не стесняйся, солнышко!» Обращается ко мне питон номер один. «Можем подсказать, как нужно чертить обмерный план?» «Спасибо, я умею. Потому что обмерный план – база, на которой строится вся дальнейшая работа дизайнера. Это как учить строителя заливать фундамент. Вот видишь, Марин, даже маленькая Ирочка умеет. А ты своими кривыми планами до сих пор начальника бесишь. Но не всем же быть такими талантливыми, Алис!» Приторно шипит питон номер два. Бросаю на змеек милый взгляд. И снова тепло им улыбаюсь. Вторая пометка, которую с улыбкой делаю себе в голове, утереть обоим нос. Даже если для этого понадобится работать 24/7. Хорошо, что хотя бы с дизайнерской программой, которую вижу на рабочем столе, я уже знакома. Именно с такой я и отрабатывала свои навыки. Правда, у меня на планшете была совсем простенькая версия, а тут корпоративная, с расширенным функционалом и кучей новых инструментов. Самая последняя версия. И сердце сладко млеет от желания прокопаться в этой программе весь день и всю ночь. Но начинать нужно с другого. Приступая к работе, первым делом тщательно исследую анкету с техзданием. Запрос у клиента, как из русской народной сказки. «Сделай то, не зная что». Никакой конкретики ни по стилю, ни по концепции. Главное требование – креатив. Желая хоть немного понять вкусы капризного клиента, вбиваю в поисковик имя Аверина и начинаю просматривать дизайн уже действующих заведений. И все равно ничего не понимаю. Все интерьеры совершенно разные, стилистика никак не перекликается, и общих черт, за которые можно зацепиться, просто нет. Действуя от обратного, выписываю в отдельном файле все стили, которые используются в его заведениях, а в другую колонку вписываю те, которые идут по остаточному принципу. Следом за этим анализирую всех конкурентов в округе. Учитывая, что ресторан будет располагаться в горах, поиск можно сузить до Красной Поляны. Но я на всякий случай рассматриваю весь округ и все конкурентные рестораны с высоким рейтингом в двух поисковых системах. Даже не замечаю, как за окнами становится темно. Когда коллеги начинают собираться, я быстро сбрасываю всю информацию по проекту к себе на почту. Как раз перед сном немного поработаю. Пока иду к стойке Нины, телефон в кармане коротко жужжит и тут же умолкает. Достаю его и вижу сообщение с незнакомого номера. «Стрелецкая, я отъехал. Буду через полчаса. Забираю тебя и едем в отель. Жди». «Ага, вот еще». Следом тут же прилетает новое сообщение. Сердечко. Быстро хватаю свой пуховик, надеваю шапку и поворачиваюсь к уже одетой Нине. «Я с тобой». Но из офиса мы выбегаем последними, задержавшись до тех пор, пока ответственная Нина не проконтролировала всех сотрудников. Стоит только выйти на улицу, как по телу тут же бьет шквалистый ветер. Еще и снег метет прямо в лицо. «Ого, ну и погодка! Ты в поляне живешь?» — интересуется Нина, прикрывая ладонью очки. «Нет, я в городе». «А, ну тогда нам в разные стороны. Я с ребятами на такси поеду. Мы как раз рядом с офисом остановились». «Блин». Глядя на погоду, сначала тоже подумываю вызвать такси. Но увидев стоимость до города, тут же скромно решаю доехать на автобусе. Тарифы в Новый год просто сумасшедшие. Указав в навигаторе свое направление, просматриваю варианты маршрутов и, чувствуя, как начинает стучать от холода зубы, выбираю самый быстрый вариант. И плевать, что идти придется по непонятным закоулкам. Главное, что так будет быстрее. Спешно двигаюсь к остановке, ругая себя за то, что за 2 года так и не купила сапоги. Такие, чтобы с меховым начесом, тепленькие, прямо до колен, и на размер больше, чтобы было место для толстеньких шерстяных носков. А пока я только морщусь, чувствуя, как снег пробирается в кроссовки. Хлюп-хлюп-хлюп. И варежки с зарплаты куплю. Серьезно решаю, доставая из кармана телефон, чтобы сверить маршрут. Иду уже 10 минут. Остановка точно должна быть где-то рядом. Но тут происходит неожиданное. От холода телефон в моих руках издает предсмертный писк и просто гаснет. Гад! Черт! Вслух ругаюсь я. Черт, блин! Кажется, в навигаторе был поворот налево. Но метель только усиливается. И кроме мельтешащих перед глазами снежинок, ничего больше не видно. Ни поворотов, ни огоньков гирлянд, которые должны были остаться где-то позади. Куда я вообще забрела? Вокруг ни души, мамочки. И холодно-то как становится. Зуб на зуб не попадает. Ноги в кроссовках насквозь промокли, руки без варежек. При мне только шапка, пуховик и веселенькое отчаяние.